Спасибо за отличную тренировку. Я на сегодня тоже закончил. Хотите, подвезу вас до дома? Тогда вам придется узнать одну мою страшную сокровенную тайну. Обожаю женские тайны. Вы будете ругаться. Лиза, что? Я так хочу в МакАвто купить кофе, ехать по ночному городу и гамбургер. Это нелогично. А как же ПП? Об этом я подумаю завтра. Сегодня я хочу этого, и меня не остановит даже суровый взгляд со стороны тренера. Тогда я стану соучастником вашей тайны, и вы больше не будете ко мне ходить. Я достаточно взрослая, чтобы понимать чужие слабости. Жду у входа. Когда хочется легкости и нарушить правила, просыпается энергия девочки. После опустошения всегда предпочитаю начать восстановление с чего-то, напоминающего мне беспечность. У каждого свои приемы. Следует хорошенько перебрать привычки прошлого и придумать для себя, что подходит больше всего конкретно вам, даже если это шлепать по лужам в обуви, не по погоде. Главное, чтобы это в точности напоминало ситуацию, в которой вам было легко и хорошо. Шаблоны, они как архив в вашей системе. Когда их активируют, происходит режим включения эмоций, записанных вместе с ним. Пользуйтесь своим опытом не только для того, чтобы подпитать своего критика и моралиста. Времени до получения голосового от Андрея было достаточно, чтобы немного заняться собой. «Лиза, можно на «ты»?» «Конечно, можно». «Фух!» — взъерошив свои влажные волосы, выдохнул Антон. Включил громко музыку и уверенно обхватил руль руками, на которых четко прорисовался рисунок вен. Видимо, время тайны не закончилось. Мой фетиш. Когда-то я хотела организовать фотовыставку, в которой крупным планом должны были быть изображены сильные мужские руки, держащие в ладонях детенышей разных животных – крольчат, утят, цыплят, щенков и котят. Понимаю, что звучит странно. Поясню. Для меня, как для фотографа, контраст могущества – способного сохранить хрупкое и нежное, символичен способностью управлять силой. Композиционный прием с психологической манипуляцией в кадре. Желание гармонично соединить разности и дать возможность прочувствовать это другим. Сила не всегда должна быть разрушительной или устрашающей. Способность обуздать тестостерон и проявить понимание. Эталон мужского начала. Символ защиты мира, знак милосердия. Когда сила свободна в проявлениях не только в способности доказать свое превосходство. Нас так много окружает картин с побеждающими других, крайне мало произведений искусства с картиной побеждающего себя. Гораздо приятнее осознавать, что рыцарская честь важнее варварских канонов первозданного животного проявления. И сила в надежных руках, которыми движет не жажда наживы, а понимание принципов гармонии мира. Это развивает доверие. О доверии. На начальном этапе своего обучения в БДСМ мне интересно было, с чем у человека ассоциируются определенные девиации. Многое в этом мире подчиняется законам. Физики, химия, государственного управления и прочее. Любая система строится на законах, иначе это не система, а совокупность объектов, иными словами, хаос. Так как БДСМ принято считать субкультурой, безусловно, я понимала, что есть свои законы. Нет, речь не о БРД, совокупности принципов, именно законов, по которым определенные травмы находят средства выхода с помощью нетрадиционного проявления. Зачем мне это было нужно? Для устранения необходимости ковырять больные точки детских травм. Было лишь отдаленное понимание, что закономерность есть, ее стоит лишь вычислить и систематизировать. Тогда, услышав практики, которые интересны внешнему, проще понимать способ выхода из затруднения. Не всегда стоит сыпать соль на больное. Особенно, когда не готов нести ответственность за вскрытое, бросать опустошенного без понимания, как он будет восстанавливать себя с нуля, или думать, что окружающие тебя люди обладают такими же характеристиками и возможностями для прохождения определенной задачи. Когда я собирала данные, меня заинтересовало желание девушек быть моделями в бандажных сессиях шибари. Бандажный западный подвес подразумевает скорее быструю обвязку с достижением цели. Шибари же, момент фиксирования узлов, занимает значительно больше времени, с погружением в замедленный ритм. Красота трансформации в подвесе тела завораживает. Ответ был в интервью одной модели. Она ярко и четко описала этот процесс на уровне внутреннего восприятия. Пережив в детстве насилие, она утратила доверие к мужчинам. Был страх и непонимание, как подпустить к себе мужчину. Веревки и руки, обнимающие тело в процессе обвязки, помогли ей довериться снова. А после того, как тело в воздухе отпускает себя, это окончательно завершает процесс формирования доверия. Страх уходит, психика перестает тащить на себе гнетущий груз травмы. Теперь, когда я смотрю видео с международных соревнований по этому виду искусств, я более глубоко осознаю слезы модели, важность завершающего поглаживания по голове мастером и прижимания к своему плечу. «Расскажи о себе. Антон, тебе заняться нечем. Я просто не совсем спец в общении с женщинами. Это плюс. Почему? Потому что так ты даешь возможность женщине быть собой рядом с тобой. Не думал об этом. Ты мне еще скажи, что хотел посещать курсы пикапа. Ну, было дело. Глупая затея. Почему? Потому что потом дольше восстанавливать себя от этих курсов. Иллюзия, которая оплачивается не только из твоего кармана в бумажном эквиваленте. Ты о чем? О том, что отношения прекрасны тогда, когда в них нет сценария. Это и есть жизнь. А если те отношения, которые были, часто идут не по тому сценарию, по которому хотелось бы, значит, это просто не твой человек. Зачем тебе манипуляциями подпитывать необходимость присутствия с тобой рядом? Не знаю. Это же хорошо — управлять другим. Другие — это не автомобиль и не телевизор. А вот твоя жизнь от этого меняется не в лучшую сторону. Почему? Потому что хочешь завести себе кого-то на поводке. Заведи собаку. Женщина и любовь — это не об этом. Ну и помимо этого, НЛП — это не самое лучшее средство для юзания его в отношениях. Не стоит бежать, сломя голову, туда, где тебе обещают легкую власть. Антон, не хочу об этом. Давай в другой раз. Договорились. То есть ты готова со мной встретиться еще раз вне зала? Предпочитаю быть на этой встрече и получать удовольствие от нее. Добрый вечер. Что будете заказывать? 2 латте и 2 Биг Мака. Антон, гамбургер. Лиза, Биг Мак. Хочу посмотреть, как ты справишься с ним огромным. Антон посмотрел мне в глаза. Я даже знаю, что не устраивает тебя в сценариях с женщинами. Ловко выкрутилась я. «Тебя хотят только из-за секса». «Но с тобой же по-другому». «Кто тебе сказал?» «Я так и знал. Опять мной воспользуется». Стукнул демонстративно по рулю. «Не переживай, секс мне от тебя не нужен». «Вот это номер». «Тогда что? Кофе и Биг Мак — вполне себе неплохая добыча». «Вот ты со мной из-за чего». «Исключительно из-за этого». Антон взял аккуратно меня за подбородок. «Я в ожидании, когда проснется твой настоящий темперамент. Судя по припухлости в области ширинки, твое либидо проснулось раньше».